душевно. Ничтоже лучше есть во Христе мира. В нем же разрушается всякая брань воздушных и земных духов. Несть наша брань против крови и плоти, но к началам и ко властям, и к миродержателям тьмы века сего, духовом злобы поднебесным. Признак разумной души, когда человек погружает ум внутрь себя и имеет делание в сердце своем. Тогда благодать Божия пресеняет его, и он бывает в мирном устроении, а посредством сего и в премирном, в мирном, то есть с совестью благою, в премирном же, ибо ум созерцает в себе благодать Святого Духа по Слову Божию, в мире место его. Можно ли, видя солнце чувственными очами, не радоваться? Но сколько радостнее бывает, когда ум видит внутренним оком солнце правды Христа, тогда воистину радуется радостью ангельской. А сем-то и апостол сказал: «Наше Божитие на небесах есть». Когда кто в мирном устроении ходит, тот как бы житцею черпает духовные дары. Святые отцы, имея мирное устроение и будучи осеняемы благодатью Божию, жили долго. Когда человек придет в мирное настроение, тогда может от себя и на прочих издавать свет просвещения разума. Прежде же всего человеку надобно повторять сие слово пророчице: «Да не изыдет велеречие из уст ваших, и слова Господни лицемерие, изми первое бревно из очища твоего, и тогда узришь изъятие сучец из очища брата твоего». Сей мир как некое бесценное сокровище оставил Господь наш Иисус Христос ученикам своим пред смертью Своею, глаголя: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам». О нем также говорит и апостол: «И мир Божий превосходяй всяк ум, да соблюдет сердца ваше и разумение ваше о Христе Иисусе». Итак, мы должны все свои мысли, желания и действия сосредоточивать к тому, чтобы получить мир Божий и Церковью всегда вопиять: «Господи Боже наш, мир дашь нам».